Индивидуальные реакции и семейная история. Гипотеза, согласно которой физические или психические особенности могут играть определенную роль в возникновении болезней, не была новой даже для 1901 года. Врачи веками изучали разнообразие реакций пациентов на болезни, а также способы их лечения, создавая самые разнообразные снадобья. Телосложение пациента и его индивидуальный темперамент считались в высшей степени характерными и потому всегда учитывались в процессе диагностики и лечения. С 19 по начало 20 века врачи вели подробные записи, касавшиеся не только физического состояния пациентов и симптомов, о которых те сообщали, но и наблюдаемого психического и эмоционального их состояния. Большинство врачей называли эти вариации частью естественных биологических идиосинкразий. Идиосинкразия подразумевала любую аномальную реакцию в остальном нормального пациента, то есть все, что не могло быть вызвано типичным наблюдаемым прогрессированием болезней. Идиосинкразии считались функциональными отклонениями и были настоящим бичом медицины. Вследствие таких отклонений зачастую было трудно классифицировать симптомы, что затрудняло диагностику и делало почти невозможной стандартизацию методов лечения. «Пациенты-люди, — сетовали врачи того времени, — не похожи на лабораторных животных Рише. Проводить эксперименты и какие бы то ни было медицинские манипуляции на людях сложнее. Все это очень замедляло ученых на пути постижения иммунных реакций человека, пути и без того сопряженном с большими трудностями». Однако сделанное Рише открытие анафилаксии, по-видимому, соответствовало тому, что было известно о полинозе, заболевании, называвшемся тогда сенной лихорадкой или летним катаром. Во время лекции в Лондоне в 1881 году доктор Джонатан Хатчинсон описал случай этой болезни как пример спятившей индивидуальности. До открытия аллергической реакции Клеменсом фон Перке в 1906 году врачи думали, что проблемы с дыханием у их пациентов в значительной степени вызваны нервозностью, а полинос считался расстройством нервной системы, вовсе не иммунной. Предполагалось, что физическая и психическая чувствительность передается по наследству. Несмотря на исследования конца 1880-х годов, показавшие, что воздействие пыльцы непосредственно вызывает респираторные приступы, мы вернемся к этому открытию в главе 5, большинство врачей продолжали считать, что негативные физиологические реакции пациентов на пыльцу не могут быть основной причиной полиноза. Если некоторые люди, контактируя с пыльцой, чихают и испытывают бронхоспазмы, а с другими такого не происходит, значит, за этим должно стоять что-то еще, нечто большее, чем просто биология. Кроме того, у многих больных полинозом приступы продолжались в течение всего года, а не только в сезон пыльцы. Врачи предположили, что недостающий элемент этой головоломки может быть связан с перевозбужденной нервной системой пациентов, страдающих тяжелой аллергией, поскольку в остальном пыльца безвредна. Пациенты с полинозом, вероятно, унаследовали нервные расстройства, которые и подстегивали их предрасположенность к астматическим симптомам. К 20 веку уже было общеизвестно, что аллергия передается по наследству. Неоднократная демонстрация этого – составление подробных семейных историй болезни, ставшая эффективным способом выявления наследственных заболеваний, которые используются до сих пор. Интересно, что Артур Кока поставил под сомнение имеющиеся статистические исследования наследственной природы атопии. Во-первых, люди, которых спрашивают об их семейной истории болезни, должны быть образованными и в достаточной мере понимать значение терминов, чтобы отвечать на такие вопросы. В конце концов, если кто-то не понимает, что такое полинос или астма, как они смогут оценить, есть ли у их родственников это заболевание? Во-вторых, можно ожидать, что ответы на подобные вопросы будут известны только людям, которые действительно общались с родственниками. Например, нельзя знать наверняка, страдал ли астмой давно умерший предок. В-третьих, если пациент был слишком молод, то, возможно, успели проявиться не все его симптомы, что искажало статистику. Кроме того, если опрашиваемый человек жил в Соединенных Штатах, но изначально приехал из Европы, можно вообще не получить релевантных данных о чувствительности к веществам, характерным только для Америки или только для Европы. А если человек никогда не подвергался воздействию аллергена, откуда ему знать, чувствителен ли он к нему? Похоже, проблема вовсе не нова. Трудности с получением адекватных статистических данных путем опроса пациентов мешали исследователям еще на заре аллергологии. Поскольку полинос и астма считались именно наследственными болезнями, история гиперчувствительности всех членов семьи пациента вносила решающий вклад в диагноз. Доктор Уильям Томас, аллерголог, работавший в Нью-Йорке в 1920-30-х годах, обычно спрашивал своих пациентов, страдали ли их ближайшие кровные родственники астмой, полинозом, крапивницей, пищевой непереносимостью, мигренью, экземой, артритом, ревматизмом или круглогодичным аллергическим ринитом. Затем аллергологи на основании ответов пациентов строили подробные семейные карты, прослеживая их как минимум на одно поколение назад и вперед, а по возможности на два. В центре карты был пациент, соединенный сплошными линиями со своими родителями и детьми. В случае, подробно описанном в одном из ранних медицинских трудов по аллергии, у Х, 1778 года рождения, отца пациента Y, была настолько сильная аллергия на сливки и яйца, что, по семейной легенде, он отравился меренгой, легким пышным десертом из взбитых яичных белков и сахара. Как и его отец, пациент Y, родившийся в 1807 году, также был очень чувствителен к сливкам и яйцам. У второго сына Y была непереносимость яиц, у его старшей дочери как яиц, так и сливок, а у младшей дочери – яиц. Из четырех детей Y только один был совершенно здоров и не имел никакой аллергии. Лишь одна внучка Y, ребенок старшей дочери, унаследовала его непереносимость яиц. Согласно господствовавшему в то время мнению, внучка Y могла бы винить в своем несчастье своего прадеда X, но загадка оставалась неразгаданной. Почему у одного ребенка проявлялись признаки аллергии бабушки, дедушки или родителей, а у его родных братьев или сестер их могло и не быть? Почему у ребенка родителей, страдающих астмой, вместо этого развилась экзема? Считалось, что склонность к аллергическим заболеваниям полностью биологична, то есть наследственна, но форма, которую она принимала, была идиосинкразической, гибкой и непредсказуемой. В то время казалось очевидным, что генетика или наследственность играет огромную роль в возникновении любой аллергии, пусть даже конкретные биологические механизмы оставались окутанными тайной. Одной из множества тайн человеческого организма. В 1927 году сэр Хамфри Ролстон, врач короля Георга V, писал об идиосинкразиях, утверждая, что врожденная природа гиперчувствительности очевидна. В одной и той же семье у братьев и сестер могут наблюдаться различные проявления, а у одного и того же человека может наблюдаться более одной формы гиперчувствительности. При двусторонней наследственности заболеваемость выше, чем только при односторонней. Другими словами, чем больше ваших ближайших родственников страдали аллергией, тем выше вероятность того, что и вас ждет та же участь. В 1930-х годах известные аллергологи Артур Кока и Роберт Кук назвали эту наследственную чувствительность атопией в попытках отделить ее от анафилаксии Рише, которая, по их мнению, была приобретенным заболеванием, а не наследуемым, как астма или полинос. В 1932 году один ученый высказал предположение, что анафилаксия – свидетельство врожденного непринятия организмом определенных компонентов окружающей среды. Ученый цитировал утверждение Рише, что анафилаксию можно рассматривать как «последний рубеж в борьбе с фальсификацией». Ранние учебники описывали анафилаксию как по большей части приобретенную, а аллергию – как часто наследуемую. Считалось, что анафилаксия, если она унаследована, передается лишь от матери и вызывается только тем же веществом, что и у нее. Анафилаксию дети, как казалось, перерастали, что, как мы теперь знаем, более вероятно при аллергии на яйца, но менее вероятно при реакции на арахис или фундук. Аллергия же оставалась проблемой на всю жизнь. Аллергические реакции также считались гораздо более идиосинкразическими, чем анафилаксия, проявления которой казались более предсказуемыми. Во многом потому, что анафилаксия изучалась только на лабораторных животных, а не на людях. Контролируемые эксперименты в лаборатории могут представляться более стандартизированными, чем наблюдения в реальном мире. В 1931 году Кока писал, что астма и аллергия в подавляющем большинстве случаев оказываются наследственными по своей природе, Но окружающая среда явно содержит провоцирующие болезнь факторы, например, пыльцу. Он считал, что аллергия, вероятно, вызывается реагинами в крови, сенсибилизирующими агентами, специфичными для каждого человека и предопределенными его генами. Наконец, Кока утверждал, что пыльца, сорняки и автомобили могут вызвать аллергический приступ, но лишь у пациентов, которые изначально были генетически восприимчивы к такому воздействию. Евгенические теории, широко распространенные в американской медицине вплоть до окончания Второй мировой войны, способствовали изучению генетических различий, касающихся частоты возникновения аллергии в зависимости от расы. В США врачи отмечали, что коренные американцы не страдают аллергией, хотя живут в тех же условиях, что и белые люди, включая некоторых врачей, работающих в резервациях в Аризоне, Висконсине и Южной Дакоте, у которых это заболевание есть. Считалось, что только европейцы и американцы европейского происхождения, то есть белые, способны испытывать аллергические реакции. Такие пациенты регулярно классифицировались как выходцы из белых, городских и состоятельных семей. В одной брошюре об аллергии говорилось, как и следовало ожидать, аллергия чаще всего встречается у высокочувствительных, хорошо образованных людей и у их детей. Это неудивительно, поскольку человек обычно должен быть в целом чувствительным, и в частности нервно чувствительным, чтобы быть столь же восприимчивым к пыли и пыльце. Давняя идея о связи аллергии с определенными расами и типами личности сохранилась, даже несмотря на то, что более поздние исследования установили распространенность аллергических реакций у всех рас, полов и социальных слоев. Но по мере развития иммунологии и генетики представления о генетическом наследовании начали меняться. Брошюра, опубликованная Американским фондом аллергии в 1950-х годах, уверяла общественность, что аллергия не передается по наследству. Наследовалась якобы лишь генетическая склонность к ее развитию, не обязательно такого же типа, каким страдали бабушки и дедушки, родители или братья и сестры, но склонность не означала неизбежность. Сегодня мы знаем, что любая аллергия будет уникальной или идиосинкразической для каждого человека. И хотя мы с абсолютной уверенностью можем говорить, что семейный анамнез важен, остается неясным, насколько велика роль ДНК в развитии аллергии как у детей, так и у взрослых. Генетика аллергии. Давайте с самого начала внесем ясность. Не существует специального гена, сегмента гена или области ДНК, которые вызывают аллергию. Слишком часто в поисках основной биологической причины заболевания мы хотим найти лишь одно – неопровержимые доказательства, наподобие орудия убийства с отпечатками пальцев. Нам нужно что-то конкретное, что-то определенное, и лучше всего то, что мы можем изменить, отрегулировать или исправить, словом, контролировать. Но с биологической точки зрения причинно-следственные связи аллергии не так просты. И хотя эта болезнь часто передается по наследству, генетические механизмы, лежащие в основе ее развития, далеко не однозначны. Даже базовая клеточная биология, на которой держатся аллергические реакции, частично обусловленные генами, недостаточно изучена. Доктор Дин Мэткалф, исследователь, работающий с тучными клетками в NIH, заметил в беседе со мной: «Механизмы, лежащие в основе аллергии, очень сложны, и мы очень сильно отстали в их изучении. Специалисты, занимающиеся фундаментальными исследованиями в области аллергии, часто обращаются за подсказками к генетическому анализу. ДНК пациентов с этим заболеванием собирают, хранят и секвенируют. Полученные наборы данных затем сравнивают и сверяют с ДНК людей, не страдающих аллергией, чтобы выявить любые существенные сходства или различия. Сегменты генов, которые оказываются общими для многих пациентов с аллергией, могут помочь нам разобраться в биологических механизмах, управляющих нашими чрезмерно активными иммунными реакциями. Как и Мэткалф, ученые, пытающиеся понять основные функции иммунных клеток, заинтересованы в генетических исследованиях, потому что подсказки, найденные в ДНК, могут в конечном счете привести к разработке более совершенных методов диагностики или лечения. Есть надежда, что, обнаружив сегменты генов, связанные с более высокой распространенностью аллергии, мы научимся либо предотвращать ее развитие, либо прерывать биологические пути, которые приводят к опасным иммунным реакциям. Существенная оговорка. Когда речь заходит о генетике аллергии, Важно подчеркнуть, что корреляция не обязательно подразумевает причинно-следственную связь. Хотя исследователи, с которыми я общалась, в один голос твердили, что наши гены, вероятно, играют ключевую роль в развитии аллергических реакций, они указывали и на то, что всецело винить в этом только гены нельзя. Геном человека включает примерно 30 тысяч генов. Каждый из них взаимодействует как с другими кодирующими генами, так и с некодирующими сегментами генома, а также с окружающей средой в целом, регулируя все биологические функции организма, в том числе реакции иммунной системы. Гены участвуют в аллергических реакциях, это само собой разумеется. Основной вопрос состоит в том, насколько сильно генетика напрямую влияет на проявление аллергии в течение всей жизни человека. На гены могут влиять различные факторы: уровень гормонов, возраст или объекты из нашего непосредственного окружения, например, пластик, как мы увидим в главе 5. Астма чаще встречается у мальчиков, но распространена шире и имеет более тяжелую форму течения у взрослых женщин. Тестостерон подавляет выработку иммунных клеток, вызывающих астму, и ЛЦ2. Эстроген вызывает воспаление, поэтому женщины часто сообщают об изменениях течения своего заболевания во время беременности. Гены также взаимодействуют друг с другом, оказывая замысловатое взаимное влияние на экспрессию. Отчасти проблема с выявлением генетических причин аллергии кроется в том, сколько различных генов может быть вовлечено в выработку иммунных реакций аллергического типа. В недавнем исследовании с использованием генетических данных более 350 тысяч участников ученые обнаружили в геноме человека 141 область, связанную с повышенным риском развития полиноза, астмы и экземы. Основная задача состоит в том, чтобы определить, какие гены и каким образом контролируют определенные части иммунной системы организма.